внемля ветру, тополь гнется, с неба дождь осенний льется, надо мною раздается мерный стук часов стенных. Мне никто не улыбнется, и тревожно сердце бьется, и из уст невольно рвется монотонный грустный стих. И как тихий дальний топот, за окном я слышу ропот, непонятный странный шепот, шепот капель дождевых. Отчего так ветру скучно? Плачет, ноет он докучно, и в ответ ему стозвучно капли бьются и бегут. Я внемлю, мне так же скучно, грусть со мною неразлучна, равномерно, однозвучно, рифмы стройные текут. В эту пору непогоды, под унылый плач природы, дни, мгновенья, точно годы, годы медленно идут.